38. Матерь Агни-йоги. Быть в состоянии давать людям свет – какая это изумительная способность или свойство. Хорошо вдуматься в это поглубже и понять эту необыкновенную особенность носителей света. Их так мало в мире. В сумерках обыденности потонуло все. Где они, способные давать духу пищу? Жемчужину сознания надо оценивать по достоинству.